Я думаю, что и мы сегодня благодарны Господу за то, что Бог сохранил нашу жизнь, дал нам здоровье, дал нам силу, чтобы мы сегодня могли прийти на это место и слушать Слово Господне, за что слава и благодарение Богу. Я, наверное, повторю старую мысль, которую я однажды высказывал, что на сегодняшний день мы не всегда способны дать такую точную, возвышенную оценку той возможности слушать Слово Господне, которое Господь дает нам. Мы привыкли, что это обыденное явление. Приходит среда или приходит пятница, приходит воскресенье. Ну, естественно, мы пойдем в молитвенный дом и будем слушать Слово Господне. Это настолько стало обыденным, что мы сегодня, наверное, очень редко, вот так вот глубоко понимая, благодарим Бога, что для нас сегодня звучало Слово Господне. И с другой стороны, если это Слово Господне нас обличает, то нам даже не хочется, чтобы оно звучало. Правда, бывает так. Но оно неприятно нам становится. Но Священное Писание говорит, что не всегда так будет, как сегодня есть. И вы помните слова Амоса, который такое откровение дал для всех людей земли, что придет время, когда на землю будет послан голод и жажда, и не голод, потому что хлеба не будет, и жажда не воды обыкновенной, а жажда слышания слова Господня. И как сегодня люди часто убегают от слова Божьего, чтобы его не слышать, то там будет обратно, они будут искать Слово Господне. И Писание говорит, не найдут его. Оно будет отнято от земли. И что самое интересное, никто радоваться не будет от того, что уже наконец добились того, что Слова Господне нет. Откроются глаза, увидят моральное падение глубокое. Увидели, что нет того учения и нет той силы, которая способна эту мораль поднять хотя бы до какого-то начального уровня. И пойдут искать Слово Господне. И будут скитаться, написано. Знаешь, что такое скитаться? Это пристанища нет нигде. Нет нигде места спокойного. От моря до моря, от востока к западу будут искать Слово Господне и не найдут его. Поэтому мы сегодня находимся в таком положении, что Господь, независимо от того, хотим мы или не хотим, если мы пришли сегодня на это место, то для нас будет говориться Слово Божие. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня с особым вниманием слушали то, что здесь написано, молились о том, чтобы нам это вложить в сердце, чтобы мне Господь дал тот уровень, ту способность, чтобы донести его до ваших сердец, потому что я нисколько не сомневаюсь в том, что то, что сегодня будет говориться здесь, завтра или послезавтра, оно вам понадобится. Бог никогда не говорит те вещи, которые нам никогда не понадобятся в жизни. Он всегда дает ту пищу, которая впоследствии должна принести нам благословение. То ли нас предупредить, то ли нас наставить, то ли нас подтолкнуть вперед. И поэтому вот это Слово Господне есть Слово жизни, за которое мы всегда должны благодарить нашего Господа. И мы в прошлый раз говорили, обращали внимание на то, что Бог от нас требует полной отдачи. Помните, говорили о том, чтобы предоставить тела наши в жертву живую, то, чтобы мы были действующими, не просто фантазерами, строящими какие-то замки воздушные, а на деле ничего не делающие. Живую, святую, угодную Богу для разумного служения. И на что мы обращали внимание, хотя, может быть, коротко, чтобы мы преобразовались духом ума нашего и не сообразовались с чем веком. Если мы до сегодняшнего дня пытаемся сообразоваться с этим веком, то Священное Писание говорит нам о том, что у нас еще не преобразован ум. Вот нет того должного преобразования. Человек, у которого преобразован ум, и который понимает вот эти духовные вещи, он никогда не будет сообразоваться с этим веком, с его культурой, с его моралью. А культура включает многое. Он все будет делать так, чтобы угодить Господу, чтобы его жизнь, его манера поведения, его культура была сообразована с Божьей культурой, которая написана в Библии. Если мы не хотим отличаться от мира, то значит наш ум еще не преобразован Господом. Он мыслит старыми стандартами, он мыслит категориями плоти, и поэтому, естественно, он не может, такой человек, угодить Господу. Вы помните место Писания, которое говорит, что живущее по плоти, Богу угодить, что там написано? Написано, не хотят или не могут. Они, может, и хотят, но не могут, вы понимаете? Увидите разницу. Не хотят это одно, а вот не могут. Желание есть. И никто, допустим, из нас сегодня, кто приходит молиться, приходит ли какое-то обновление сердца, мы все желаем обновления, духовного роста, благословения. Но, к сожалению, многие могут сказать, желаем, но не можем. Голова понимает, а сердце никак не может согласиться. И апостол Павел говорил, что это честное сердце. Вы помните, он говорил так. Вам не честно в нас, но в сердцах ваших честно. Когда он ему требовал чего-то или предлагал, то этим людям, которых он родил благовествованием, им казалось, что Павел очень их стесняет, что-то требует то сверх меры. И он говорил, я не требую ничего сверх меры. И если вам честно, потому что в ваших сердцах тесно. И потом вы считаете, что вас лишают какой-то свободы. И он там дальше говорил, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы, и так далее. Какое соучастие, и так далее. Я думаю, мы скоро будем читать и послание к Коринфянам, и мы столкнемся с этим местом Священного Писания. Потому что сегодня Господь хочет расширить наши сердца, закалить их, чтобы они не сужались опять. И все это Он делает в первую очередь через преобразование нашего ума. Чтобы вот мысли Божии, категории Божьего мышления стали нашим мышлением. Дьявол этого очень не любит. Вы, наверное, не раз беседовали с неверующими людьми, особенно когда вас перевоспитывали, и то вам говорили так, ну, а что вообще написано, написано в Библии? Ну, что же, сам можешь что-нибудь сказать или нет? Было когда-нибудь такое, да? Что там еще написано? Вроде ты сам не можешь мыслить. Во всяком случае, это действительно так. Мы сами не можем мыслить. А что мы можем дать свое? Ну, представьте, мы говорим. Мы что, слова сами изобрели русского языка? Или взяли от кого-то? Да уже наши отцы говорили. Вокруг все говорили. И нас научили так же разговаривать. Вы понимаете сам смысл? Что если сегодня сделаешь что-нибудь свое, это невозможно. Мы будем говорить или теми категориями, как мир мыслит, потому что мы взяли его. Или будем говорить категориями Божьими, если мы взяли от Бога. А уже свое, как свое. Но что есть свое сегодня, скажите? Образование. Наши учителя учили, правда? Мы ж не сами достигали. И что можно найти свое? И вот люди не понимают, что нет своего сегодня. Сегодня или ты стоишь на стороне плоти, на стороне дьявола, или стоишь на стороне Божьей, на стороне Духа. Вот и все. И вы же хорошо понимаете, если наши дети какие-то свои слова выдумывают, то мы их не понимаем, правда? И они вынуждены переучиваться, потому что невозможно по-другому. Я помню, когда-то, я помните, я говорю, мой племянник считал раз, два, три, пять, шесть. Говорят, подожди, Володя, три, четыре. А что, почему-то четыре? А я хочу, чтобы за тремя пять было. Ну, тебя ж не поймут тогда. Все считают 1, 2, 3, 4, 5. Ну пусть все так считают. Я буду считать 1, 3, 5. Ну сегодня то считают 1, 2, 3, 4, 5. Что свое не идет. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? Сегодня не может быть свое. Я помню, когда кто-то из братьев, наверное, минут 40 говорил, то в нашей церкви было, я его не унижаю, но как пример беру, что надо идти на компромисс с дьяволом. Братья его призывают после собрания, да говорят, слушай, что ты говорил? Ну как что говорил? Я говорю, что надо идти на компромисс с дьяволом. А ты хоть понимаешь, что такое компромисс? Это значит не уступать. Да, говорит, компромисс, наоборот, уступать. Ну и что, говорит, а я понимаю, компромисс, да не уступать. Да кто тебя поймет, если ты понимаешь по-своему что-то? Поэтому еще раз повторяю, не надо бояться, что кто-то будет говорить вам, что у вас своего ничего нет, у вас все написано, написано. И мы сегодня повторяем то, что или Бог написал, или дьявол написал. Почему я сегодня не говорю о плоти и о людях? Потому что самое такое яркое проявление демонизма, это когда дьявол лично говорит конкретно. Но он очень часто пользуется нашим плотским мышлением, и Бог за ним тоже видит его же. Я не раз проводил такой классический пример, и сегодня еще раз повторю, уже с другой стороны подошедший. Помните пример Петра? Когда дьявол подошел к Петру, нашептал ему на ухо, иди, сделай, чтобы Иисус на крест не шел. Он подошел, да и говорит Иисусу Христу, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что какое? Человеческое, и уже не Божие. Отойди от меня, сатана. Поэтому я думаю, что золотой серединки нету, и есть две крайние точки. С Богом или против Бога. А сам по себе не бывает. Сам по себе это уже не с Богом, правда? Хотя это что-то такое для себя удобоприемлемое, и вроде бы осуждения никакого нету. А в конце концов, оказывается, все-таки это не Божье. Потому апостол Павел и очень заботился о том, чтобы научить христиан, чтобы они не сообразовались с этим веком. Потому что если сообразоваться с этим веком, с его культурой, с его манерой мышления, то никогда невозможно будет угодить Господу. Вы помните, я говорил в прошлый раз, что мирская культура – это убийственная культура. Это культура истребления человечества. Наверное, вы помните, я в прошлый раз говорил, кто был. Я называл, кажется, 7 пунктов. Я в другом месте говорил, я уже не помню. Но, наверное, говорил немножко на эту тему, в этой убийственной культуре. Потому апостол Павел очень хотел, чтобы люди исполняли волю Божию. И не просто вот так, лишь бы как, но благая, угодная и какая еще? Совершенное. Он все вел к исполнению совершенной воли Божией. Говорю я сегодня Слово Божие. Но благая воля, правда? Слово Божие говорить только Бог хочет, правда? Если Бог не хотел, то мы, как люди, наверное, даже и не понимали бы, что оно нужно нам. И было время, когда мы думали, что нам Слово Божие не надо. И когда Господь наше сердце преобразовал, тогда мы поняли, что без Слова Божия мы вообще не можем никуда дойти и идти. Оно есть светильник нашей ноге. Благая. Господь есть благ. Это Его Слово. Угодное. Говорит Слово Господне. Угодно и надо на всяком месте. А вот совершенное, оно упирается во что? Говорит то, что сегодня надо говорить. Ну, сегодня, наверное, мне труднее это делать, я иду по порядочку. Хотя я вижу очень часто раз, и что-то вклинится вот так, о чем я даже и не думал говорить. Бог может это сделать. Ну, а если сказать, Библию буду начинать сначала читать с первой странички Библии. Благая воля на то, чтобы читать Слово Божие. Благая. Угодно Богу, что Слово Божие звучало. Угодно. А в отношении совершенства, когда сегодня людям надо одна пища, а я историю сотворения буду рассказывать. С одной стороны, вроде бы я ничего плохого не делаю. Надо все знать. И в той первой страничке Библии большая глубина сокрыта. Но тем не менее, ну, а может быть, ну не то немножко, то есть несовершенное. Поэтому очень хотелось бы, чтобы воля Божия в нашей жизни была благая, угодная и совершенная. Дай то, что мне сегодня надо. Вот дети малые это очень хорошо понимают. Хотя, наверное, здесь дело не в их разуме. Я обращаю внимание на одно явление из жизни детей. Я не знаю, как теперь. Теперь, наверное, в государственных домах, да и в наших домах этого явления не понаблюдаешь. Но вы помните, я еще помню это время, когда дети брали глину и жевали. И врачи говорили, не запрещайте, им надо. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Мне кажется, надо виноградный сок дать. Мне кажется, надо колбасы им дать. А они берут, глину ковыряют, едят. Потому что им надо. Их в организме не хватает чего-то. Но не знаю чего, я не медик. И оказывается, вы поймите правильно, вот это может быть примитивный пример, но для них есть глину, это совершенная воля Божия, а не колбасу. Вот так часто бывает и с Писанием, с проповедниками, с нами. Мы иногда можем не понять, что в одном случае, конечно, нам, естественно, хотелось бы, чтобы проповеди были глубокие, возвышенные и так далее. Но вы знаете что? Что не всем скажешь умную проповедь. Ты ему скажи умный, он скажет, его уже шарики за ролики позаходили. Такое нам сегодня наговорю. И не знаешь, куда его положить. Было такое? Но не раз было. Потому что это неприемлемо. Может быть, не надо эта тема. Вполне возможно. Ему дай то простое, что можно было положить на сердце и сразу же взять. А другому надо другое. У него другой уровень, другие запросы. Вот почему очень важно в нашей жизни, чтобы совершение воли Божией было благим, угодным и каким еще? Совершенным. Совершенным. А поэтому я читаю третий стих. Павел продолжает свое слово или свое письмо к римлянам и говорит так. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Может быть, на сегодняшний день вот этот текст Писания не согласуется с чьей-то теологией. Особенно для тех, кто думает, что если он пришел ко спасению, то он все может делать. Прочитает. Имя мы будут изгонять бесов. Начинают изгонять. А после просит, говорит, сидит на спине, помолите, чтобы Бог меня освободил. Я такие конкретные случаи знаю. Я не просто сегодня выдумываю здесь примеры на ходу. Но я знаю такие случаи. И Павел должен был заметить, что вот то, что я говорю, это я говорю по данной мне от Бога благодати. Что он имел в виду? А вот то, что я вам открываю, это есть закон Божий. Это есть образ мышления Божьего. Он говорит, по данной мне от Бога благодати. Всякому из вас говорю. Ну, кому всякому? Мне, потому что я читаю. И всем по порядочку, лично каждому. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Здесь Библия не говорит, что вы вообще о себе не думаете. Если бы даже это было написано, то мы не смогли бы не думать. Хотя бы с той точки зрения, чтобы рассудить, что я могу делать и что я не могу делать. Но все дело в том, что люди очень часто не умеют скромно думать о себе. Скромно – это не значит унижать или недооценивать то, что Бог дал для работы. Вы понимаете меня? Есть люди, которые вообще говорят, я ничего не могу, я ни на что не способен, и вообще. И получается, что Бог его призвал на путь спасения, крестил Духом Святым, и при всем этом он ничего не может делать. Это вторая крайность. Или лучше сказать, первая крайность. Вторая крайность, когда люди думают, что они все могут. Библия говорит, есть у вас вера. Вера на чем основывается? На Слове Божьем раз. Второе, на личном свидетельстве, которое Бог говорит согласно Слову Божьему. Вот тут и есть вера. Если бы мне чему не сказали, пророчествуй. А я, допустим, не имею знака от Господа. Я не чувствую исполнения Духом Святым. Как ему пророчествовать? У меня нет веры. То, что может быть пророчество, я знаю по Писанию. А если у меня, и мы об этом будем говорить ниже, потому что вот как раз вот этот текст Писания все расставляет на свои места. Думайте, нежели должно думать, но думайте скромно. По мере веры. Оказывается, знать меру веры, это уже имеешь право быть скромным тогда. Если не знаешь меры веры, которую Бог уделил, посмотрите, по мере. Оказывается, есть мера. Хотя негде вы будете читать, что если я имею всю веру, я даже горы могу переставлять. Вы помните это место Писания? Но есть мера. Формируется эта вера по-разному. Бог ее по-разному формирует. Но Священное Писание говорит, думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Оказывается, Он просмотрел нас. Ну как просмотрел? Впрочем, Он нас от вечности знал. Он знал свои планы, знал, чем мы должны заниматься, когда придем на эту землю. Знал время нашего спасения и определил нам меру веры, которая у нас должна будет действовать. Не добрать мы можем, если будем относиться к нашему служению халатно, безразлично. А уже перебрать невозможно. Мы просто не понесем то, что могли бы или хотели бы. Поэтому есть мера веры. Поэтому никогда нельзя требовать от человека то, что он не может сделать. И можно ли сделать то, чего Бог не захотел сделать? И сделать больше, чем Бог захотел сделать через тебя и через меня? Невозможно. И Павел предупреждает, чтобы не выросла гордость, то будьте скромными. И здесь обращение не к Богу, а к нам лишь. Смотрите, не думайте о себе более. Кому это приказание? Лично нам, каждому, как тем, которых Бог взял удел. Это не к Богу относится, а лично конкретно к нам. Вы не думайте. Вы можете думать, но не думайте, а думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, И вот он здесь шифрует наше положение в церкви. Ибо, как в одном теле, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Вот почему каждому из нас Бог дал что-то особенное, чего может не оказаться у другого. Потому что мы все вместе тело составляем, и в теле должно быть все. А вот как член тела этого, я не могу иметь все. Хотя, с одной стороны, особенно сегодня касается духовных даров. Брат, если у тебя уже есть Дух Святой, то ты имеешь все дары. Да, во мне есть Дух Святой, но я в Божьем организме член какого-то тела. И Бог мне дал исполнять ту функцию, которую я должен исполнять как член тела, а не все тело. Вот это место Священного Писания очень хорошо объясняет, почему, имея Дух Святой, который сам в себе заключает все, это правда, но пользуется, или мы пользуемся только теми дарами, которые Он дал нам, как членам тела, занимающим определенное место в теле. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члены. И Священное Писание сравнивает вот организм церкви с телом, где каждый должен исполнять свою функцию. Вы все знаете, что без рук мы не могли бы ничего делать. Правда, на сегодняшний день есть инвалиды, которые что-то делают, когда даже рук нету. Другие члены тела используют, но это ж ненормально. Так не должно. Помните, что кто-то там к жене, так она же рисует зубами, кисточку в зубы и рисует. Но вы понимаете хорошо, что рисует руками. А в силу того, что где-то какой-то член бездействует, то Бог так сделал, что другой может заменить. Может быть, не совсем квалифицированно, не совсем это удобно, заменяет. Но это ненормально. Вот почему апостол Павел не один раз говорил, чтобы в церкви все члены заботились друг о друге. Вы помните это место Писания? Мы сегодня считаем, пастор должен заботиться. Это правда. У него забота, может быть, должна быть на более высоком уровне. И более такая разносторонняя забота. За всеми членами тела заботиться. Но обо всех он не сможет заботиться.